Глава вторая. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я встретился с Галкой. На Сальниковской улице, рядом с огромным зданием духовного училища, стоял маленький, окруженный садиком домик. Обыватели, проходя мимо его распахнутых окон, через которые виднелись окутанные махорочным дымом лица, прибавляли шагу и, удалившись на квартал, злобно сплевывали: «Здесь заседают провокаторы!» Здесь находился клуб большевиков. Большевиков в городе было всего человек 20, но домик всегда был набит до отказа. Вход в него был открыт для всех. Но главными завсегдатаями здесь были солдаты из госпиталя, пленные австрийцы и рабочие кожевенный и кошмовальный фабрик. Почти все свободное время проводил там и я. Сначала я ходил туда с Галкой из любопытства, потом по привычке, потом втянуло, завертело и ошарашило. Точно очистки картофеля под острым ножом вылетала вся шелуха, которой до сих пор была забита моя голова. Наши большевики не выступали на церковных диспутах и на митингах среди краснорядцев. Они собирали толпы у бараков за городом и в измученных войной деревнях. Помню, однажды в Каменке был митинг. Пойдем обязательно. Схватка будет. От эсеров сам Кругликов выступает. А знаешь, как он поет? Заслушаешься, — сказал мне Галка. В Ивановском после его речи, нам не разобравшись, сначала чуть было по шее мужики не наклали. Пойдемте, — обрадовался я. Вы чего, Семен Иванович? Никогда с собой свой револьвер не берете. Всегда он у вас где попало, то в табак засунете, а вчера я его у вас в хлебнице видел. У меня мой-то всегда со мной. Я даже когда спать ложусь, под подушку его кладу. Галка засмеялся, и борода его, засыпанная махоркой, заколыхалась. — Мальчуган, — сказал он, — ежели теперь в случае неудачи мне просто шею набьют, то попробуй вынуть револьвер, тогда, пожалуй, костей не соберешь. Придет время, и мы возьмемся за револьверы. А пока наше лучшее оружие — слово. Баскаков сегодня от наших выступать будет. — Что вы, — удивился я, — Баскаков вовсе плохо говорит. Он и фразы-то с трудом подбирает. У него от слова до слова победить можно. Это он здесь. А ты послушай, как он на митингах разговаривает. Дорога в Каменку пролегала через старый подгнивший мост, мимо покрытых еще не скошенной травой заливных лугов и мимо мелких протоков, заросших высоким густым камышом. Тянулись из города крестьянские подводы, шли с базара босоногие бабы с пустыми кринками из-под молока. Мы не торопились, но когда нас обгнала пролетка, до отказа набитая эсерами, мы прибавили шагу. По широким улицам со всех концов двигались к площади кучки мужиков из соседних селений. Митинг еще не начинался, но гомон и шум слышны были издалека. В толпе я увидел Федьку. Он шнырял взад-вперед и совал проходившим какие-то листовки. Заметив меня, он подбежал. — Эй, ты пришел! Ох, сегодня весело будет! На вот, возьми пачку и помогай раздавать. Он сунул мне десяток листовок. Я развернул одну. Листовки были эсеровские. За войну до победы и против дезертирства. Я протянул пачку обратно. — Нет, Федька, я не буду раздавать такие листовки. Раздавай сам, когда хочешь. Федька плюнул. — Дурак ты! Ты что, тоже с ними? И он мотнул головой в сторону проходивших Галки и Баскакова. — Тоже хорош. Нечего сказать, а я-то еще на тебя надеялся. И презрительно пожав плечами, Федька исчез в толпе. — Он на меня надеялся, — усмехнулся я. — Что у меня, своей головы, что ли, нету? «До победы!» — услышал я рядом с собой негромкий голос. Обернувшись, я увидел рябого мужика без шапки. Он был босиком. В одной руке держал листовку, в другой — разорванную уздечку. Должно быть, он был занят починкой. И вышел из избы послушать, о чем будет говорить народ. «До победы! Ишь ты!» — как бы с удивлением повторил он и обвел толпу недоумевающим взглядом. Качал головой, сел на заваленку и, тыкая пальцем в листовку, прокричал на ухо сидевшему рядом глухому старику. — Опять До победы! С 14-го года, и все до победы! Как-то выходит, держишь, Прохор!» Выкатили на середину площади телегу. Влез неизвестно кем выбранный председатель, маленький вертлявый человечек, и прокричал: «Граждане, объявляю митинг открытым! Слово для доклада о временном правительстве, о войне и текущем моменте предоставляется социалисту-революционеру, товарищу Кругликову!» Председатель соскочил с телеги. С минуту на трибуне никого не было. Вдруг разом вскочил, стал во весь рост и поднял руку Кругликов. Гул умолк. «Граждане великой свободной России, от имени партии социалистов-революционеров передаю вам пламенный привет!» Кругликов заговорил. Я слушал его, стараясь не проронить ни слова. Он говорил о тех тяжелых условиях, в которые приходится работать временному правительству. Германцы напирают, фронт, темные силы, немецкие шпионы и большевики ведут агитацию в пользу Вильгельма. «Был царь Николай, будет Вильгельм, хотите ли вы опять царя?» — спрашивал он. «Нет, хватит!» — сотнями голосов откликнулась толпа. «Мы устали от войны», — продолжал Кругликов. «Разве нам не надоела война? Разве ж не пора ее окончить?» «Пора еще!» — единодушно отзвалась толпа. «Что он говорит по чужой программе?» — возмущенно зашептал я Галке. «Разве они тоже за конец войны?» Галка ткнул меня легонько в бок. «Помалкивай и слушай. Пора!» «Ну так вот видите!» — продолжал эсэр. «Все вы как один говорите это. А большевики не позволяют измученной стране скорее с победой окончить войну. Они разлагают армию, и армия становится небоеспособной. Если бы у нас была боеспособная армия, мы бы одним решительным ударом победили врага и заключили мир. А теперь мы не можем заключить мир. Кто виноват в этом? Кто виноват в том, что ваши сыновья, братья, мужья и отцы гниют в окопах вместо того, чтобы вернуться к мирному труду? Кто отдаляет победу и удлиняет войну? Мы, социалисты-революционеры, во всеуслышание заявляем: да здравствует последний решительный удар по врагу! Да здравствует победа революционной армии над полчищами немца! И после этого долой войну, и да здравствует мир!» Толпа тяжело дышала клубами махорки, слышались отдельные одобрительные возгласы. Кругликов заговорил об учредительном собрании, которое должно быть хозяином земли, о вреде самочинных захватов помещичьих земель, о необходимости соблюдать порядок и исполнять приказы временного правительства. Тонкой, искусной паутиной он оплетал головы слушателей. Сначала он брал сторону крестьянства, напоминал о моих нуждах. Когда толпа начинала сочувственно выкрикивать: «Правильно! Верно, говоришь! Хуже уж некуда!» — Кругликов начинал незаметно поворачивать, и внезапно оказывалось, что толпа, которая только что соглашалась с ним в том, что без земли крестьянину нет никакой свободы, приходила к выводу, что в свободной стране нельзя захватом отбирать у помещиков землю. Свою полуторачасовую речь он кончил под громкий гул аплодисментов и ругательств по адресу шпионов и большевиков. «Ну, — подумал я, — куда Баскакову с Кругликовым тягаться? Вон, как все расходились!» К моему удивлению, Баскаков стоял рядом, пыхтел трубкой и не обнаруживал ни малейшего намерения влезать на трибуну. Столпившиеся возле телеги эсеры тоже были несколько озадачены поведением большевиков. Посовещавшись, они решили, что большевики поджидают еще кого-то, и потому выпустили нового оратора. Оратор этот был намного слабее Кругликова. Говорил он, запинаясь, тихо, и, главное, повторял уже сказанное. Когда он слез, хлопков им было меньше. Баскаков все стоял и продолжал курить. Его узкие продолговатые глаза были прищурены, а лицо имело добродушно простоватый вид, и как бы говорило: «Пусть их там болтают, мне-то какое до этого дело? Я себе покуриваю и никому не мешаю». Третий оратор был не сильнее второго, и когда он сходил, большинство слушателей засвистело, загикало и заорало: «Эй, там председатель! Ты, чертова башка, давай других ораторов! Подавай сюда этих большевиков, чего ты им слова не даешь?» В ответ на такое обвинение председатель возмущенно заявил, что слово он дает всем желающим, а большевики сами не просят слова, потому что бояться должно быть, и он не может их заставить силой говорить. «Ты не можешь, мы сможем. Наблудили и хоронятся, тащи их заворот на телегу. Пусть при народе выкладывает все на чистоту». Рев толпы испугал меня. Я взглянул на Галку. Он улыбался, но был бледен. «Баскаков», — проговорил он, — «хватит, а то плохо кончится, может». Баскаков кашлянул, как будто у него в горле разорвалось что-то, сунул трубку в карман и в перевалку мимо расступающейся озлобленной толпы пошел к телеге. Говорить он начал не сразу. Равнодушно посмотрев на толпившихся возле телеги эсеров, он вытер ладонью лоб, потом обвел глазами толпу, сложил огромный кулак дулью, выставил его так, чтобы он всем был виден, и спросил спокойно, громко и с издевкою: «А это вы не видали?» Такое необычайное начало речи смутило меня, удивило нас сразу и мужиков. Почти сразу же раздались негодующие выкрики: «Это что это? Ты что это людям котишь выставил? Ты, пес, тебя возьми, словами отвечай, а не фига, а то по шее получишь. Этого не видали?» — начал опять Баскаков. «Ну так не горюйте. Они...» — тут Баскаков мотнул головой на эсеров. «Они вам почище покажут». «Подумаешь!» — протянул Баскаков, сощуривая глаза и качая головой. «Подумаешь! Развесили уши, граждане свободной России! А скажите мне, граждане, какая вам есть польза от этой революции? Война была, война есть. Земли не было, земли нет. Помещик жил рядом? Жил. А сейчас живет? Живет. Живет. Что ему сделается? Вы не гикайте, не храбритесь. Помещика и это правительство в обиду не даст. Вон спросите-ка у Водовацких, пробовали было они до барской земли сунуться, а там отряд? Покрутились, покрутились около, хоть хороша землиц, да не укусишь. 300 лет, говорите, терпели, так еще мало. Еще терпеть хотите? Ну что ж, терпите. Господь терпеливых любит. Дожидайтесь, пока помещик сам к вам придет и поклонится. А не надо вам землицы, возьмите Христа ради. Ой, дождетесь ли только. А слыхали ли вы, что в учредительном собрании, когда оно соберется, обсуждать вопрос будут, как отдать землю крестьянину, без выкупа, либо с выкупом? А ну-ка, придете домой, посчитайте у себя деньжата, хватит ли выкупить? На то, по-вашему, революция произошла, чтобы свою землю у помещиков выкупать. Да на кой пес? Я вас спрашиваю, такая революция нужна была? Разве ж без нее нельзя было за свои деньги земли купить? Какой еще выкуп? Послышались из толпы рассерженные, встревоженные голоса. А вот какой! Тут Баскаков вынул из кармана смятую листовку и прочел. Справедливость требует, чтобы за земли, переходящие от помещиков к крестьянам, землевладельцы получили вознаграждение. Вот какой выкуп. Пишет от партии кадетов. Она тоже будет заседать в учредительном. Она тоже своего добиваться будет. Вот как мы, большевики, по-простому говорим. Нечего нам ждать учредительного. А давай землю сейчас, чтобы... Никакого обсуждения не было, никакой оттяжки и никакого выкупа. Хватит! Выкупили! Выкупили! Сотнями голосов ахнула толпа. Какие еще могут быть обсуждения? Этак, может, и опять ничего не достанется. Да замолчите, вы окаянные! Хай большевик говорит! Может, он еще чего-нибудь такое скажет!» Раскрыв рот, я стоял возле галки. Внезапный прилив радости и гордости за Баскакова нахлынул на меня. «Семен Иванович!» — крикнул я, дергая галку за рукав. «А я-то думал, как он с ними! Он даже не речь держит, а просто разговаривает!» «Ой, какой хороший и какой умный Баскаков!» — думал я, слушая, как падают его спокойные и тяжелые слова в гущу взволнованной толпы. «Мир после победы!» — говорил Баскаков. «Что ж, дело хорошее! Завоюем Константинополь! Ну, прям как до зарезу нужен нам этот Константинополь! А то еще Берлин завоюем!» «Я тебя спрашиваю!» — тут Баскаков ткнул пальцем бревого мужичка с уздечкой, пробравшегося к трибуне. «Я спрашиваю, что у тебя немец либо турок взаймы, что ли, взяли и не отдают, а? Ну, скажи ты мне на милость, дорогой человек, какие у тебя дела могут быть в Константинополе? Что ты, картошку туда на базар продавать повезешь? Ну, чего ж ты молчишь?» Рябой мужичок покраснел, заморгал и, разводя руками, ответил негодующим голосом. «Да мне ж вовсе и не нужен. Да зачем же он мне сдался? Тебе не нужен? Ну и мне не нужен. И им. Никому не нужен. А нужен он купцам, чтобы торговать им, видишь ли, прибыль не было. Так им нужен, пускай они и завоевывают, а мужик тут ни при чем. Зачем у вас полдеревни на фронт угнали? Затем, чтобы купцы прибыль огребали? Дурни вы, дурни! Большие бородатые, а всякий вас вокруг пальца крутить может. А ей-богу же может!» Хлопая себя руками, прошептал рябой мужик. «Ей-богу, может!» И, вздохнув глубоко, он понуро опустил голову. «Так вот мы и говорим вам, — заканчивал Баскаков, — чтобы мир не после победы, не после дождичка в четверг, не после того, когда будут изувечены еще тысячи рабочих и мужиков, а давайте нам мир сейчас, без всяких побед. Мы еще на своей земле помещика не победили. Так я говорю, братцы, или нет? Ну, а теперь пусть, кто не согласен, выйдет на это место и скажет, что я соврал, что я неправду сказал, а мне вам говорить больше нечего». Помню, заревела, застонала, выскочил побледневший эсэр Кругликов, замахал руками, пытаясь что-то сказать, спихнули его с телеги. Баскаков стоял рядом и закуривал трубку, а рябой мужик, тот, у которого Баскаков спрашивал, зачем ему нужен Константинополь, тянул его за рукав, зазывая его избу чай пить. «С медом!» — каким-то почти умоляющим голосом говорил он. «Осталось, маненько, не обидь же, товарищ, и они, ваши, пускай тоже идут». Пили кипяток, заваренный сушеной малиной. В избе вкусно пахло сотами. Мимо окон по пыльной дороге прокатила обратно бричка, набитая эсерами. Наступал сухой, душный вечер. Далеко в городе гудели колокола. Черные монахи 30 церквей возносили молитвы об успокоении бунтующей земли.